Дурсли, с интересом прошипел Волан-де-Морт. Гарри заколебался, и красные глаза Волан-де-Морта ярко вспыхнули. «Понимаю, твои родственники не взлюбили тебя», — с усмешкой произнес Волан-де-Морт. Поттера удивило, что Волан-де-Морт догадался. «Да, не взлюбили», — ответил Гарри. «Мы с тобой очень похожи, Гарри. Я не просто вырос с маглами, я вырос в приюте. Каждый год я умолял Дамблдора позволить мне остаться в Хогвартсе на лето, и он всегда отказывал. Когда я возвращался в приют, другие юноши причиняли мне вред», — мрачно прошипел Волан-де-Морт. «Это был ты. Это ты рассказал мне все о Дамблдоре. Ты очень сообразителен, змееныш». «Да, это был я, завладевший телом Квирелла. Почему тебя так интересует директор?» — с любопытством спросил Волан-де-Морт. «Ничего особенного. У нас обоих талант к трансфигурации», — быстро прошипел Гарри. «Да, у тебя много талантов, Гарри, но над способностью лгать следует поработать. Почему тебе так интересен Дамблдор?» — снова спросил Волан-де-Морт, и, повинуясь, тело Квирелла сделало шаг назад, приблизив лицо Волан-де-Морта к Поттеру. «Я-я». Гарри судорожно пытался придумать ложь получше. «Он твой прапрадед. Как интересно. У вас одна кровь, но он оставил тебя с маглами. Он пытается контролировать тебя, Гарри. Он хочет управлять тобой, давая тебе вкусить лишь каплю свободы. Но его истинная цель – заставить тебя зависеть от него. Он жесток, Гарри. Я бы никогда с тобой так не обращался», – прошипел Волан-де-Морт. «Ты пытался убить меня», – вызывающе прошипел Поттер. «Долго бы ты прожил, Гарри, после того, как я убил твоих родителей. Твой дом был на грани разрушения из-за моей битвы с твоими родителями. Не было никого, кто согласился бы принять тебя, поэтому ты был бы отправлен к маглам. Иначе ты умер бы с голоду. Смерть от Авады Кедавра была бы быстрой и великодушной. Кроме того, можешь ли ты без тени сомнения сказать, что жизнь с твоими родственниками была намного лучше смерти?» Поттер застыл. Он никогда не думал об этом. Когда Гарри узнал, что Волан-де-Морт убил его родителей, он очень хотел узнать, почему тот пытался убить его. Милосердие, он проявлял милосердие, так ли это? То есть кто-то должен был меня найти после того, как заклятие не подействовало, так, но после меня подобрал Дамблдор и отправил к Дурслим. Почему он так поступил, если действительно беспокоился обо мне? Волан-де-Морт прав, смерть лучше жизни с Дурслями. По крайней мере, так родители были бы рядом. Так ты понимаешь? «Теперь ты понимаешь, почему я пытался убить тебя?» — с улыбкой спросил Волан-де-Морт. Поттер опустил голову. Он не мог отрицать правду в словах Волан-де-Морта. «Что ж, Гарри, ты поможешь мне получить камень?» — спросил Волан-де-Морт. «Что? А, каменем, но почему он все еще не у тебя? Предыдущие испытания были очень простыми?» — спросил Поттер. «Дамблдор никогда ничего не делает так просто. Все эти штучки были сделаны только для того, чтобы потянуть время. Я уверен, что он поставил на дверь сигнальное заклинание, предупреждающее его о вторжении. Настоящее испытание – это зеркало. Что ты знаешь о нем?» – спросил Волан-де-Морт. Гарри отступил от зеркала. «Я не буду в него смотреть». Мгновение Волан-де-Морт выглядел растерянным. «Почему нет?» «Из-за того, что оно показывает мне. Оно показывает наши самые сокровенные желания, и я просто не могу смотреть на то, чего не могу получить», — быстро сказал Поттер. «А-а-а, твои родители», — сказал Волан-де-Морт. Гарри грустно кивнул. «Тебе не стоит скучать по ним, Гарри. Они сражались за людей, ужасно обращавшихся с тобой», — прошипел Волан-де-Морт. «Я-я-я, Гарри, я уверен, что мы можем помочь друг другу», — прошипел Волан-де-Морт, и улыбка проскользнула по его лицу. «А чем ты?» — спросил Поттер. «Мне нужен камень, но я не могу получить его. Ты можешь посмотреть в зеркало, но боишься. Я могу помочь тебе преодолеть свой страх. Взамен ты достанешь мне камень», — радостно прошипел Волан-де-Морт. «Я не стану, Империя». Гарри не успел отразить заклинание. Волан-де-Морт стоял слишком близко. Заклинание ударило в голову, но Поттер не испытал неприятных ощущений. Наоборот, чувство было похоже на погружение в теплую ванну. «Достань камень из зеркала», — произнес голос в голове. «Зачем? А почему бы и нет? Мне не нравится это зеркало, я не хочу снова видеть родителей. Кого это волнует? Просто возьми камень, а потом мы сможем разбить это зеркало. Да, это мне нравится». Гарри подошел к огромному зеркалу и снова увидел себя, стоящего среди дорогих ему людей. Они направлялись к нему. Тонкс снова поцеловала его в щеку. «Что ты видишь?» – требовательно спросил голос. «Я вижу себя и своих близких», – ответил Поттер. «А камень? Я не вижу никакого камня», – сказал оцепеневший Гарри. И сразу же рядом с мальчиком раздался резкий голос. «Я должен посмотреть, что там, это может быть важно». «Ты можешь, но зачем?» – верно заметил. «Что мне тогда делать? Просто стоять тут не имеет никакого смысла». «Что ж, что еще ты можешь сделать?» Кроме как стоять здесь, не знаю, наверное, нужно проверить, как там Гермиона. Но зачем? Она всего лишь ничтожная грязнокровка. Но Тонкс хотела, чтобы с ней все было в порядке. И если бы Уизли не задержал тебя, ты мог бы ей помочь. Это его вина. Ты сделал все, что мог. Ты прав. Я все сделал правильно. Тонкс не может злиться на меня. Гарри, атакуй Дамблдора. Громко прошипел голос у него в голове. Поттер повернулся и увидел самую странную картину в своей жизни. Дамблдор с палочкой в руке, направленной на затылок Квиррелла. По какой-то причине это обеспокоило Гарри. «Дамблдор оставил тебя жить с теми маглами, заставь его заплатить», — снова прошипел голос. Гарри поднял свою палочку и выкрикнул: «Диффинда!» Вылетев из палочки, заклинание попало старому профессору в плечо. Поттер увидел, что Дамблдор повернулся и посмотрел на него. «Гарри, борись с ним!» прокричал Дамблдор. «Гарри, убей его, ты знаешь слова. Вспомни всю ту боль, которую причинили тебе Дурсли, и скажи слова». Снова прошипел голос. Внезапно Поттер вспомнил, как дядя бил его и запирал в чулане, заставляя голодать. Как Дадли и его банда избивали его и забивали камнями. Он вспомнил, как все время тетя Петунья смеялась над ним из-за того, что он не такой, как все. Как тетя Мардж называла его родителей низкопробными дегенератами. Ожившие вновь воспоминания всколыхнули боль, нахлынувшую на него. Гарри взглянул на Дамблдора, и в этот момент он хотел только отомстить. Дамблдор был виновен во всех 10 годах ада. Поттер быстро поднял палочку. «Авада Кедавра!» – выкрикнул Гарри, вложив всю свою боль и всю ненависть в эти слова. Глаза Дамблдора широко раскрылись, когда яркий зеленый луч появился из палочки мальчика. Он уже готов был выстрелить, когда Дамблдор собрался с силами и выкрикнул: «Экспеллиармус!» Заклинание Дамблдора ударило в Поттера с такой силой, что он на огромной скорости отлетел назад и ударился о гигантское зеркало. Зеркало разбилось вдребезги. Гарри почувствовал ужасную боль, так как осколки стекла попали в спину и шею. Он почувствовал, как прояснился разум, но, как только это произошло, острее стала и боль. Поттер почувствовал кровь, выступившую на шее и спине. Ему стало холодно. Он чувствовал, что теряет сознание. Мальчик услышал ужасный вопль и отключился. Гарри огляделся. «Где я?» Все было абсолютно черным. Он попытался использовать свои теневые способности, но они не сработали. Он огляделся. «Что это за место?» «Эй!» – позвал Поттер, но в ответ услышал лишь эхо. Гарри увидел снитч, летящий над ним. Он подпрыгнул, чтобы поймать его, но мячик был достаточно высоко. «Мне нужна метла», — вслух подумал мальчик. Метла материализовалась прямо перед ним. Гарри улыбнулся, оседлал метлу и погнался за Снитчем. Казалось, что с какой бы скоростью и как высоко он ни летел, Снитч все равно летел выше и дальше. Постепенно поддаваясь разочарованию, Поттер летел так быстро, как только мог. Он уже мог схватить Снитч, но тут его глаза открылись, и он глубоко вдохнул. «Мистер Поттер, мистер Поттер, вы слышите меня?» Голова Гарри кружилась. «Что случилось со Снитчем?» — спросил он. «Гарри, слава Мерлину, ты в порядке?» — выкрикнула девушка. Поттер чувствовал себя полностью изнуренным. Казалось, что сейчас он провалится в сон. «Гарри, мы принесли Салазара», — послышался другой голос. «Хозяин, хозяин, вы в порядке?» — спросил его фамильяр. «Гарри, ты можешь говорить?» — спросил кто-то. «Что случилось со Снитчем?» «Я почти взял его», — сказал Поттер. «Он бредит, директор», — произнес недружелюбный голос. «Гарри, ты помнишь что-нибудь о камне? Ты помнишь, что случилось?» — спросил сочувственный голос. Внезапно сотни воспоминаний пронеслись в его голове. «Камень, бессмертие, ага, Волан-де-Морт хотел его, мы говорили. Он не такой плохой, как о нем говорят. Все-таки он тоже говорит на змеином языке», — сказал Поттер, перед тем как снова отключиться, и все в комнате громко вздохнули. Глава 13. Окончание года. Вскоре Гарри очнулся в больничном крыле. «Хозяин, наконец-то вы пришли в себя». Поттер опустил взгляд. Свернувшись в клубок, на его животе лежал Салазар. «Привет, Салазар. Долго я был без сознания?» — спросил Гарри. «2 дня. Вы и маглорожденная, которую вы ненавидите, спали все это время», – прошипел Салазар. Поттер повернул голову и только тогда заметил людей, стоящих около его кровати. Они громко говорили. Он увидел профессора МакГонагалл, спорившую о чем-то с двумя взрослыми. Они уже начали переходить на крик, и Гарри ничего не оставалось, кроме как подслушать их разговор. «Нет, Гермиона не останется в этой школе». Директор сказал, что она могла погибнуть. Сказал, что она потеряла большую часть своей крови. «Мы с Эммой заберем ее немедленно», — прокричал сердитый мужчина. «Мистер Грейнджер, прошу вас, того, что произошло, никогда не случалось прежде. Комната, в которую вошла ваша дочь, была под строжайшим запретом. Директор предупреждал учеников, что это опасно и что входить туда нельзя ни под каким предлогом», — протараторила МакГонагалл. «Тогда почему моя девочка оказалась там? Мальчик, который навещал ее, сказал, что в ту ночь она была очень напугана. Он сказал, что она заколдовала его, чтобы попасть в ту комнату. Меня не устраивает то, что ваша школа сделала с моим ребенком», — прокричала женщина. Поттер отчаянно боролся с желанием подняться и расцеловать этих маглов. «Слава Мерлину, грязнокровка исчезнет. Ее родители вытащат ее из школы и заберут туда, откуда она пришла. Это только вопрос времени». Улыбка не сползала с лица Гарри, пока он слушал, как МакГонагалл пытается уговорить читу Грейнджеров не забирать дочь из Хогвартса, но тут его голову посетила менее радостная мысль. «Черт подери, Тонкс расстроится, если эта грязнокровка уйдет из Хогвартса. Но я ничего не могу сделать, у меня нет возможности поменять мнение ее родителей, это их решение. Так что я рад, что она уходит. Хотя, надо сказать, то, как она прошла через все препятствия, установленные самим Дамблдором, впечатлило меня. Хотя какая разница, я ведь тоже их прошел. Черт возьми, я жульничал. Использовал магию теней и просто проскочил через большинство ловушек. Единственное, что я сделал сам, это поймал снитч с помощью метлы и выбил из Уизли информацию о зелье. Прошу, миссис Грейнджер, Гермиона одна из лучших учениц в моем классе. Уверена, ее друзья расстроятся, если она уедет. Какие друзья? Наша дочь провела большую часть рождественских каникул в слезах, потому что ей было одиноко. Мы думали, что ситуация изменится, но ошибались, — прокричал мистер Грейнджер. Гарри хотелось просто промолчать, ну, или показать мистеру и миссис Грейнджер, как мало для него значит их дочь. Но вместо всего этого он открыл рот и сказал: «Это неправда, у нее есть друзья». Трое взрослых повернулись и уставились на него. «Мистер Поттер, вы очнулись. Слава Мерлину, мы так беспокоились, когда вы потеряли сознание и так долго не приходили в себя», — сказала МакГонагалл, подходя к Гарри. «Поттер, наша дочь писала о тебе в своих письмах, говорила, что ты ненавидишь ее, что ты сделал ее жизнь в школе невыносимой», — резко сказала миссис Грейнджер. «Да, мне совсем не нравится ваша дочь. Если честно, то я надеюсь, что вы все-таки заберете ее из Хогвартса, но у нее есть друзья. Мне ли не знать, моя лучшая подруга, одна из них», — сказал Гарри. Грейнджер удивленно посмотрели на него. «Но она говорила, что твои друзья ужасно к ней относятся». «Да, ну, мы с Драко делаем все, чтобы сделать ее жизнь затруднительной», — сказал Поттер, осторожно подбирая слова, видя злое выражение лица МакГонагалл. «Но это не меняет того факта, что моей лучшей подруге, Тонкс, действительно нравится ваша дочь. Они начали дружить с октября. Могу также предположить, что парень, которого заколдовала ваша дочь, Невилл Долгопупс, тоже с ней дружит. Лично я не знаю почему, но это так. Мистер Поттер, думаю, вам стоит прекратить разговор. На вас наслали проклятие Империус, и из-за ранений вы потеряли много крови. Вам следует отдохнуть», — сказала МакГонагалл. «Это точно был Империус? Нужно почитать, я должен знать наверняка, что это было на самом деле. Со мной все нормально, профессор, и я думаю, что мне стоит кое-что сказать мистеру и миссис Грейнджер. Ваша дочь смогла сделать нечто невообразимое, когда решила остановить Волан-де-Морта», — сказал Гарри. «Волан-де-Морт, нам сказали, что это был сошедший с ума профессор Квиррелл», — сказала миссис Грейнджер. «Заклятия мистера Квиррелла подействовали на мистера Поттера сильнее, чем на вашу дочь, миссис Грейнджер. Только вместо физического воздействия они повлияли на его память», — сказала МакГонагалл, одаряя Гарри взглядом, словно говорящим: «Смирись с этим, да, извините, я ошибся. Но это не меняет того, что ваша дочь использовала весьма впечатляющую магию, чтобы добраться туда», — сказал Поттер. «Что ты имеешь в виду?» — с любопытством спросила миссис Грейнджер. «Прежде чем дойти до Кверрелла, она прошла очень большого Цербера, дьявольские силки, нашла правильный заколдованный ключ, чтобы открыть дверь, выиграла в гигантские магические шахматы, победила огромного горного тролля и выпила верное снадобье, чтобы пройти через заколдованный огонь», — сказал Гарри, наблюдая за удивленными лицами Грейнджеров. «Гермиона смогла сделать все это», — удивленно выдохнула миссис Грейнджер. «Раз так, мы точно заберем ее домой», — воскликнул мистер Грейнджер. «Ты спятил, магл», — прорычал Гарри. «Мистер Поттер», — прокричала шокированная МакГонагалл. «Извините, профессор, просто они не понимают, насколько поразила меня Гермиона тем, что сделала. Черт, я ненавижу Грейнджер, но признаю, что это просто поразительно. Даже я готов признать, что у нее есть талант», — неохотно сказал Гарри. Это утверждение выбило читу Грейнджеров из колеи. «Просто дайте ей сдать эти чертовы экзамены и посмотрите на ее баллы. Я уверен, что благодаря этой грязно-кармагловской зубрежке, она получит отличные оценки. Если вы думаете, что она учится плохо, то забирайте ее. Черт, учитывая весь первый год обучения с ней, я готов молиться за вас, если вы решите забрать ее отсюда», — улыбаясь, сказал Поттер. МакГонагалл и чита Грейнджеров удивленно уставились на него. «Ха, хорошо, мы позволим ей остаться до окончания года. Если она действительно сдаст все так хорошо, как он говорит, она вернется», — сказал мистер Грейнджер. «Спасибо», — раздался слабый голос. «Гермиона», — воскликнула миссис Грейнджер, подбежав к своей дочери и заключив ее в объятия. Гарри закатил глаза. Ему не хотелось лицезреть счастливое воссоединение грязнокровки и ее родителей. Что же до Минервы МакГонагалл, она не знала, что думать о поступке своего ученика. С одной стороны, он только что отговорил семью Грейнджеров забрать дочь из школы, на что она потратила более 2 часов. С другой стороны, его фрейдистский оттенок в термине «грязнокровка» и его неделикатное обращение к мистеру Грейнджеру Магл сильно ее обеспокоили. Казалось, что в словах мистера Поттера крылось нечто большее, чем она думала раньше. Профессор МакГонагалл смотрела на Гарри несколько минут, прежде чем сказать: «Я проинформирую Поппи и директора, что вы пришли в себя, мистер Поттер». Гарри кивнул и лег спать. Он проснулся этой же ночью, повернул голову и разозлился, увидев, что Грейнджер смотрит на него, лежа в своей кровати. «Что?» — раздраженно рявкнул Поттер. «Почему ты сделал это?» — спросила Гермиона. «Что? Спас тебя? Да, это. И почему говорил с моими родителями?» «Во-первых, я спас тебя, потому что меня попросила Тонкс. Конец истории. С твоими родителями я говорил, потому что Тонкс расстроится, если ты не вернешься в школу. Что касается меня, я не знаю, почему она дружит с тобой. Но это так, и я не хочу, чтобы она огорчалась. Кроме того, ты прошла через все препятствия, охраняющие камень, и это удивило меня. И у меня тоже есть к тебе вопрос. Как ты узнала, что камень находится в Хогвартсе?» — с неподдельным интересом спросил Гарри. «О, я пыталась отговорить Невилла и Рона от дуэли с тобой той ночью, когда вы с Драко вызвали их. В общем, я была первой, кто заметил потайную дверь. Когда мы с Тонкс разговаривали с Хагридом в канун Рождества, он назвал имя Николаса Фламеля. Я слышала, как Рон сказал, что однажды подслушал, как Снег угрожает Кверреллу в гостиной, и пересказала ему слова Хагрида. Конечно, я выяснила, чем прославился Фламель, и Рон готов был поклясться, что никто не хватится охотящегося за камнем Снега, пока весь Слизерин празднует свою победу. Правда, насчет Снега мы ошибались». Поттер кивнул, не сказав ни слова. «Ты действительно считаешь, что у меня есть талант?» — спросила Гермиона. Гарри раздраженно уставился на растрепанную девушку. «Ты прошла все препятствия Дамблдора», — просто ответил он. «Но и ты тоже», — слабым голосом возразила Гермиона. «Ну, если ты не успела заметить, у меня талант, Грейнджер», — саркастично сказал Поттер. «Спасибо, не благодари меня. Я все еще надеюсь, что ты завалишь все свои экзамены, и родители заберут тебя», — сказал Гарри тоном, дающим понять, что разговор окончен. Поттера выписали из больничного крыла через 4 дня после того, как мадам Помфри сказала, что его раны полностью вылечены. Таким образом, он не пропустил ни одного экзамена. Пока он был в больничном крыле, Дамблдор сказал учителям дать ему письменную порцию экзаменов. Гарри ничего не стоило написать тесты по заклинаниям и трансфигурации. Они были такими простыми, что на протяжении всего теста он не смог сдержать смех. Это мешало Грейнджер, фанатично строчивший ответы на своем пергаменте от начала до самого конца. Два его любимых учителя рассказали, что Дамблдор предстал перед попечительским советом от его имени. Люциус Малфой и другие члены совета согласились, что Гарри в своих индивидуальных занятиях преуспел настолько, что давно вышел за пределы программы первого практического экзамена, и было бы бессмысленно задерживать его летом для сдачи практической части. Поттер широко улыбнулся, вспомнив озлобленное лицо Грейнджер, когда она услышала о его освобождении от практических заданий. За все это время к Гарри приходило несколько посетителей. Блис и Сьюзен заглядывали пару раз, чтобы пожелать всего хорошего. Драко и Нимфодоро практически жили вместе с ним в больничном крыле. Появлялся даже профессор Снег, но он был уже не таким веселым, каким его запомнил Поттер после победы в Квиддич. Однажды Малфой все-таки объяснил, почему в тот день Снег был таким счастливым. Флешбэк. Гарри, рад видеть, что ты потихоньку встаешь на ноги. Как думаешь, как ты написал историю магии? Я уверен, что завалил ее, улыбаясь, сказал Драко. Я видела Снега. Он приходил повидать тебя? Спросила Тонкс. Неа, он сказал, чтобы я и не думал увильнуть от экзамена по зельеварению из-за своей госпитализации. Клянусь, Снег мне нравится намного больше, когда он пьян, ответил Поттер. Ну, так вот об этом, Гарри. Снег не был пьян той ночью в гостиной, сказал Малфой с улыбкой. О чем ты говоришь, Драко? Ты видел его, Мерлин? Он улыбался как сумасшедший, сказал Поттер. Ну, несколько дней назад отец рассказал мне, что во время последнего матча они посидели вместе. После того, как ты вывел из игры Чанг, и все поняли, что победа за нами, отец предложил Снегу распить бутылку огненного виски. Только он не сказал моему крестному, что подлил туда несколько сильных бодрящих зелий, улыбаясь, сказал Малфой. Дора и Гарри засмеялись. Твой отец облапошил его. Это так забавно, всхлипнул Поттер, смеясь. Но, Драко, Снег, мастер зельеварения, разве он не должен был почувствовать запах чужеродного зелья? Спросила Нимфодоро, когда приступ смеха закончился. Ну, отец всегда добавляет антипохмельное зелье в свои напитки, а их запахи похожи. С тех пор, как мой крестный побывал на нескольких праздниках в поместье, он не придает значения запаху, рассмеялся Малфой. Конец флешбэка. Так, Блейз, чем собираешься заняться летом? Улыбаясь, спросил Драко. Блейз побледнел. Ну, мама и папа решили, что большую часть времени мы проведем на юге. О, как любопытно, Блейз. Я говорил со Сьюзен, и она сказала, что планирует нечто похожее, улыбнулся Гарри. Перестань, Поттер, обиженно фыркнул Блейз, и Гарри вместе с Драко и Тонкс захохотали. Эй, Гарри, думаешь, сможешь воплотить свою идею в жизнь? Спросил Малфой со злобным блеском в глазах. Поттер грустно покачал головой. Нет, моя затея познакомить своих родственничков с моими теневыми друзьями не получится этим летом. Так что не знаю, тихо сказал Гарри. Что, Мерлин, почему нет? Спросил Драко. Драко, я не практиковал эту способность. Может быть, следующим летом, печально ответил Поттер. Что ж, по крайней мере, у тебя есть Салазар, который сможет защитить тебя от этих ублюдков, мрачно заметила Дора. Да, я рассказал Салазару, что они из себя представляют. Он как раз искал кого-нибудь, кого можно напугать, улыбнулся Гарри. Надеюсь, он имел в виду что-то большее, чем обычный испуг, мрачно сказал Малфой. Мистер Поттер, директор желает поговорить с вами. Гарри обернулся и увидел раздраженного Снега. Да, сэр, сказал Поттер и поднялся со скамьи. Не забудь Салазара, напомнил Драко. Гарри чуть не прибил себя. После того, как Волан-де-Морт так легко проник в его сознание, мальчик всегда брал с собой Салазара. Черт, фамильяр даже спал вокруг его шеи. Поттер так и не рассказал никому о своей маленькой беседе с темным лордом. Он не хотел никому говорить даже то, что Волан-де-Морт все еще жив, и это казалось ему верным решением. «Спасибо, Драко», — сказал Гарри, улыбаясь. Поттер последовал за Снегом из большого зала вниз по нескольким коридорам. Вскоре они остановились перед большой статуей Гаргульи. «Лимонный щербет», — раздраженно бросил Снег. «Лимонный щербет — это пароль в кабинет директора. Старик что, спятил?» — подумал Гарри. Снег открыл дверь, и Поттер прошел за ним. Сначала Гарри заметил, что кабинет заставлен множеством маленьких механизмов, издающих забавные звуки. Затем мальчик увидел большую красную птицу, сидящую напротив стола главы школы. Птица вскрикнула, когда они вошли, и Гарри любопытно взглянул на нее. «Присаживайтесь, мистер Поттер. На этом все, Северус. Благодарю за то, что доставил мистера Поттера прямо ко мне», — сказал Дамблдор. Гарри сел на стул перед столом директора, когда Снегг удалился. «Ах, Гарри, наконец-то у нас появился шанс немного поговорить. Ты знаешь, я всегда люблю поговорить со всеми студентами, с кем смогу, но каждый год пролетает так быстро. Не желаешь ли лимонную дольку?» — спросил Дамблдор, доставая горсть конфет. Вспомнив рассказ Драко о том, как его отец по-дружески предложил Снеггу бутылочку огненного виски, в которой подмешал зелье, Поттер отказался от этого предложения. Он все еще не знал, чего ожидать от старого волшебника. Какая-то часть Гарри искренне верила словам Волан-де-Морта о том, что Дамблдор пытается контролировать его, ведь именно директор отправил его жить к Дурслям. Так или иначе, другая часть хотела верить улыбающемуся старому магу. Если Дамблдор не знал о том, что он прапрапрадедушка Гарри, тогда то, что он отправил мальчика к его ближайшим родственникам, имело бы смысл. Что ж, Гарри, было бы весьма интересно узнать, что ты думаешь о первом годе обучения в Хогвартсе. Так ли ты его себе представлял? Спросил улыбающийся директор. Ну, конечно, я не ожидал повстречать Волан-де-Морта, если вы об этом, сказал Поттер, резко обрезая начавшийся разговор. Ах да, то, что случилось с тобой и мисс Грейнджер, просто ужасно. В своей жизни лорд Волан-де-Морт управлял умами многих людей, Гарри, и профессор Квиррелл не стал исключением, сказал Дамблдор. Сэр, что случилось после того, как вы вырубили меня? Я пытался узнать у профессора МакГонагалл, но она ничего не сказала, спросил Поттер. А, да, что ж, после того, как я вынужден был усмирить тебя, и я сожалею, что вынужден был применить столь суровые меры для этого, Гарри. Боюсь, что спеша устранить тебя как угрозу, я забыл, что ты всего лишь ребенок. Мне не следовало использовать это заклятие против тебя, и я очень жалею об этом. Должен сказать, я никогда не беспокоился за студента так, как о тебе, пока ты был без сознания, сказал Дамблдор. Поттер молчал. То, что директор признал свою ошибку, нечто, но это было не то, что хотел узнать Гарри. Заметив, что мальчик не собирается ничего отвечать, Дамблдор продолжил. Раз уж ты спросил, после того, как я нейтрализовал тебя, я убил Квиррелла, подвластного Волан-де-Морту. К несчастью, Волан-де-Морт оставил тело Квиррелла после смерти, и я не мог причинить ему вреда. Волан-де-Морт покинул школу, и я не стал преследовать его, потому что должен был немедленно доставить тебя и мисс Грейнджер в больничное крыло. Поттер кивнул, соглашаясь со сказанным. Гарри, я хочу поговорить с тобой о том, что ты сказал нам о Волан-де-Морте. Когда очнулся, голос Дамблдора стал серьезным. Поттер удивился. Что, когда ты впервые очнулся, Гарри, ты бредил? Так или иначе, ты сказал, что вы с Волан-де-Мортом разговаривали и что он не такой плохой, как все говорят. Ты также сказал, что он змееуст, как и ты. Я не помню всего этого, удивился Поттер. Это не удивляет меня. Твой разум был не в лучшем состоянии, и ты потерял сознание секунду спустя. Я просто должен был убедиться, действительно ли ты веришь в это, сказал Дамблдор. Нет, то есть Волан-де-Морт убил моих родителей. Почему он должен мне нравиться, сказал Гарри, надеясь, что его ложь сработает. Поттер почувствовал знакомое покалывание у себя в голове, и Салазар злобно зашипел. Мальчик удивленно уставился на Дамблдора. «Держитесь подальше от моего разума», — мрачно прошипел Гарри. Дамблдор выглядел абсолютно растерянным из-за того, что его разоблачили. «Мерлин, Гарри, ты природный отклюмент?» — удивленно спросил он. «Я не знаю, но вы будете держаться от моего разума подальше, или я расскажу отцу Драко все о ваших с профессором Снеггом действиях», — угрожающе сказал Поттер. Дамблдору явно не понравилось, куда зашел разговор. «Прошу прощения, Гарри, я достаточно сильный легилимент, и иногда мое любопытство берет надо мной верх. Я прошу простить меня, я никогда бы насильно не вторгся в твое личное пространство». «Легилимент?» — все еще напряженно, но с любопытством спросил Поттер. «Это способность проникать в чье-либо сознание, Гарри. Защита от этого, окклюменция. Похоже, Ты обладаешь поразительными природными окклюменционными барьерами. Ты когда-нибудь читал о ментальной магии? Спросил Дамблдор, пытаясь вытянуть ответ. Нет, знаю только, что с некой вы пытались проникнуть в мое сознание, сказал Поттер. Прости, Гарри, профессор Снегг, я сожалею о своих действиях. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы этого больше не повторилось, сказал Дамблдор. Конечно, сэр, ответил Поттер с нотками сарказма. Ты не веришь мне, Гарри, не думаешь ли ты, что я снова буду пытаться прочитать твои мысли? Спросил Дамблдор. Конечно, нет, сэр, солгал Поттер. Волан-де-Морт говорил, ты хочешь контролировать меня. Слава Мерлину, что рядом Салазар, и ты не узнаешь то, чего не должен знать. Гарри, я хочу дать тебе это, сказал Дамблдор и взмахнул рукой, из рукава которой вылетела книга. Поттер был поражен этим проявлением бесполочковой магии. Сэр, как вы смогли сделать это, не используя свою палочку? Спросил Гарри. Ну, Гарри, я достаточно сильный маг и способен на бесполочковую магию. Тогда зачем вы вообще используете палочку? Палочка, Гарри, делает колдовство более простым и менее энергозатратным. Также бесполочковая магия, знак могучего волшебника, и множество людей очень заинтересованы теми, кто ей владеет, сказал Дамблдор. Поттер кивнул и посмотрел на книгу, которую Дамблдор положил на стол рядом с ним. Заголовок гласил «Окклюменция. Магическая защита разума». Гарри любопытно приподнял одну бровь. «Ты обладаешь природными окклюменционными барьерами, Гарри, но тебе нужно постоянно поддерживать их. Эта книга поможет тебе, прочитай и попрактикуйся этим летом», — сказал Дамблдор. «Я думал, нам нельзя заниматься магией на летних каникулах», — с огромным любопытством спросил Поттер. «Это правило относится лишь к магии, которую мы используем с помощью палочек. Внутренняя магия, такая как окклюменция, не запрещена. Это лишь одна из маленьких дыр в законах магии для несовершеннолетних», со светлой улыбкой сказал Дамблдор. Гарри был очень взволнован. С одной стороны, это был невероятно великодушный поступок. Черт возьми, ведь Дамблдор дал ему возможность немного позаниматься магией на каникулах и сказал, что внутренняя магия не запрещена. Поттер подумал, сможет ли он заниматься бесполочковой магией. Это был бы отличный способ держать Дурсли подальше, пока Салазар охотится. С другой стороны, Гарри не собирался доверять Дамблдору. Волан-де-Морт говорил, что Дамблдор попытается подарить ему немного свободы, чтобы мальчик доверился ему. Поттер решил, что примет подарок, но не будет возлагать никаких надежд на директора, ведь он все еще ничего не знает о его намерениях. «Спасибо, сэр», — сказал Поттер, принимая книгу. «Теперь, Гарри, я хочу обсудить с тобой твои планы на грядущее лето», — сказал Дамблдор. Поттер поднял глаза. «Я хочу, чтобы ты остался с Дурслями. Для тебя было бы небезопасно оставаться вне защиты, которую я поставил», — сказал Дамблдор. «Почему небезопасно и какая еще защита?» — мрачно спросил Гарри. Он уже было начал придумывать весомый аргумент для Дамблдора. Он не хотел оставаться дома летом. Он очень хотел принять приглашение и отправиться в поместье Малфоев и дом Тонкс, когда они вернутся из отпуска. «Что ж, Гарри, ты собственными глазами видел, что Волан-де-Морт жив. Но ужасно то, что он интересуется тобой. Я бы не хотел, чтобы летом ты надолго покидал своих родственников. Видишь ли, твоя мама погибла, защищая тебя, и эта жертва дарует тебе защиту даже после ее смерти. До тех пор, пока ты остаешься с ее сестрой, кровная защита, которую я поставил вокруг дома твоей тети, защитит тебя от Волан-де-Морта, сказал Дамблдор. Поттера просто разрывало изнутри. Кровная защита. Чертова кровная защита. Эта чертова женщина, не родная сестра моей матери. И почему меня нужно оберегать от Волан-де-Морта? Он сейчас всего лишь чертово привидение. Мне нужна защита от моей родни, ублюдок. Ты не от того меня защищаешь. Ясно. Не думаю, что я последую вашим указаниям, холодно сказал Гарри. Гарри, это нужно для твоей безопасности. Множество последователей Волан-де-Морта не попали в Азкабан. Большинство из них будут пытаться причинить тебе вред, спокойно ответил Дамблдор. А что не так с защитой в Малфой-Мэноре? Драко пригласил меня к себе на лето, мрачно спросил Поттер. Дамблдор выглядел очень озадаченным. Я не знал, что у вас с Драко общие планы на лето. Извините, но не думаю, что мои планы на лето – дело Хогвартса, сказал Гарри, смотря Дамблдору прямо в глаза. «Ну, Гарри, когда жизнь студента под угрозой, а тебе угрожает Волан-де-Морт, «Школа должна быть уверена, что ты вне опасности». Эта фраза для Поттера стала пощечиной. «Да, сволочь, моя жизнь в опасности, но не Волан-де-Морт будет пытаться убить меня летом. Где был ты и твоя драгоценная школа, когда Дурсли мучили меня? Где ты был, когда Волан-де-Морта избивали в Магловском приюте? И, наконец, последняя и самая важная причина, по которой я бы хотел, чтобы ты провел лето на Тисовой улице, Гарри. Кровная защита оберегает не только тебя, но и твоих тетю, дядю и кузена. Они маглы, и у них не будет никакой защиты от магии Волан-де-Морта, если он или его последователи найдут их», — сказал Дамблдор. Поттер хотел уйти из этого кабинета. Он хотел уйти из чертовой школы. «Ты защищаешь их. Ты беспокоишься о защите кучки ничтожных маглов, истязавших меня целых 10 лет, и хочешь, чтобы я вернулся туда. Отлично, я вернусь, но, черт возьми, я их прикончу. Как Дурсли посмели издеваться надо мной, единственной причиной, почему они все еще живы? Как они смеют мучить меня, пока я храню их жалкие жизни?» Лицо Гарри, должно быть, выражало что-то кроме слепящей ярости, потому что Дамблдор улыбнулся и сказал: «Хорошо, теперь мы поняли друг друга». Поттер только хотел что-то сказать, как птица Дамблдора слетела, заставив его сердце затрепетать. Этот шум не был похож ни на что из того, что Гарри слышал раньше. С одной стороны, мягкий, в то же время он вызывал желание прогнать и проклясть существо. Мальчик, сохраняя спокойствие на лице, обернулся посмотреть на птицу. Феникс уставился прямо на Гарри. Недолго посмотрев на птицу, Поттер повернулся обратно к директору, не спускавшему с него взгляда. «Это все, сэр?» – спросил Гарри, поднявшись и не оставляя Дамблдору выбора. Директор просто кивнул, и мальчик стремительно покинул кабинет. Когда он закрыл дверь, Дамблдор повернулся к компаньону. «Что ты думаешь, Фаукс?» Трепет Феникса говорил о неопределенности, и Дамблдор сел в кресло, ощутив тяжесть всех своих лет. С одной стороны, он был рад, что Поттер не отреагировал на песню Феникса негативно. С другой, Гарри не проявил энтузиазма, который испытал бы любой другой на его месте. Лицо мальчика выглядело совершенно безразличным. «Мы должны будем лучше присматривать за Гарри следующие несколько лет, Фаукс», немного погодя сказал Дамблдор. Поттер провел большую часть своей последней ночи в Хогвартсе, рассказывая о Дамблдоре Драконимфадоре. Оба внимательно выслушали его и разделили с ним желание дать директору пинка. Утро настало очень быстро, и вскоре все собрали свои вещи и отправились в Лондон. Драко, Тонкс и Гарри поделили места с Блейзом, Сьюзен и Ханной. После того, как ребята обменялись несколькими обязательными шуточками в адрес Пуффендуя и Слизерина, все оставшееся время в поезде они провели вместе, смеясь и болтая о своих планах на лето. Ханна быстро поняла, с кем Сьюзен будет отдыхать на пляже, когда Блейз и Сьюзен проговорились, что собираются в один и тот же пляжный городок на юге. Оба сильно покраснели, вызвав у компании дружный смех. Ближе к концу поездки Дора ушла, чтобы провести немного времени с Грейнджер, оставив обеспокоенных Малфоя и Поттера. Когда до приезда осталось около получаса, к ним вошла, пожалуй, самая нежданная, в неприятном смысле, парочка. «Ау, кто это у нас здесь, Фред?» Улыбнувшись, спросил Джордж Уизли. «Похоже на группу первокурсников, мой братец», — ответил Фред Уизли. «Уходите, Уизли», — мрачно сказал Гарри, а из-под его мантии показался Салазар. Его фамильяр выглядел еще более внушительно. Змее, достигавшей в длину 31 дюйм 14, 78-74 см, достаточно было взгляда, и люди съеживались от страха. Салазар этим очень гордился. «Так, Поттер, не горячись. Мы просто хотели извиниться перед Тонкс за все, что натворили за эти годы», — сказали близнецы. Близнецы выглядели настолько серьезными, что смогли удивить Гарри. «Извинились, а теперь выметайтесь», — хмуро буркнул Драко. «Мы не у тебя просили прощения, Малфой. Видишь ли, в следующем году наша младшая сестра поступает в Хогвартс, Поттер, и так получилось, что ты ей нравишься. Мы не хотим, чтобы ты и твоя компания слизеринцев придирались к ней, как к Грейнджер», — сказал Джордж. Поняв, что близнецы извинялись не искренне, а только из-за беспокойства о своей сестре, Гарри сказал: «Убирайтесь, Уизли. Если ваша сестра такая же, как вы и ваши никчемные братья, то, без сомнений, нам будет о чем поговорить. Следи за языком, Поттер. Мы не подшучивали над тобой, но клянемся Мерлином, если ты каким-то образом обидишь Джин-Джин. то, что ты мне сделаешь. Покрасишь волосы в розовый на один день, чтобы кому-либо угрожать, Уизли, нужно уметь хотя бы выполнять обещанное. Ну, тогда, думаю, ты будешь не против этого», — сказал Джордж и вместе со своим братом бросил несколько навозных бомб в купе, перед тем, как быстро уйти и закрыть дверь. «Сволочи!» — завопил Драко, а Ханна с Сьюзен подбежали к двери, пытаясь выбраться из смердящего купе. «Она не открывается!» — завопила Сьюзен. «Алахомора!» — сказал Гарри, взмахнув палочкой. Сьюзен дернула ручку, но дверь так и не открылась. «Черт!» — выкрикнула Ханна. Они сидели в вонючем купе, пока Дора не открыла дверь снаружи 20 минут спустя. Ребята вылетели из салона, жадно глотая свежий воздух. «О, Мерлин, вы пахнете просто ужасно!» — ахнула Нимфодора. Пятеро воняющих первокурсников провели остаток времени в коридоре, размышляя о том, как отомстить близнецам. Когда поезд прибыл на станцию, Малфой, Тонкс и Поттер попрощались с Блейзом, Сьюзен и Ханной, а затем покинули поезд. «Ты видишь своих родителей?» — спросил Гарри. «Нет, отец сказал, что будет ждать у барьера», — сказал Драко. «Мама вон там, разговаривает со своим другом, мистером Уотсоном», — сказала Дора, указывая в угол станции. Поттер кивнул. Вдруг его внимание привлекла большая группа рыжих голов. Среди них он приметил маленькую рыжеволосую девочку. Гарри ухмыльнулся идее, которая пришла ему в голову. «Идите за мной», — бросил Поттер, направляясь прямо к рыжим. «Гарри, почему мы идем прямо к Уизли?» — спросил Малфой. «Месть, Драко». Тонкс и Малфой удивленно переглянулись, но все же проследовали за Поттером. «Фред, Джордж, неужели вы хотели уйти, не попрощавшись?» — выкрикнул Гарри, и взгляды близнецов и их рыжеволосой компании обратились к нему. Рыжеволосая девочка затаила дыхание, когда увидела его. «Чего ты хочешь, Поттер?» — растерянно спросил Рон. «Только попрощаться, Рон. Все-таки это просто вежливость. Серьезно, Фред, Джордж, я не знал, что вы из тех людей, которые подшучивают и убегают», — улыбнулся Гарри. «Подшучивают», — мрачно сказала крупная рыжеволосая женщина. Поттер предположил, что это миссис Уизли. «А да, мэм, ничего особо серьезного или впечатляющего, только несколько навозных бомб, с которыми нас заперли в купе. Кстати говоря, прошу прощения, если мы с друзьями немного попахиваем», — улыбнулся Поттер. Близнецы разрывались между злостью на Гарри, назвавшего их шутку невпечатляющей, и желанием испариться из-за сердитого взгляда их матери. «Уходи, Поттер», — выдавил Перси. «Перси, манеры», — упрекнула его миссис Уизли. «Все нормально, мэм. Я не стану притворяться, что ваши сыновья и я — хорошие друзья, потому что это было бы неправдой», — честно сказал Гарри. «В таком случае мы что-то можем для тебя сделать?» — спросила удивленная миссис Уизли. Поттер ответил улыбкой. «На самом деле, да, мэм. Понимаете, близнецы рассказали мне столько удивительных вещей о вашей младшей дочери. Так как вы ее назвали, Джин-Джин, они сказали, что она моя поклонница, и я решил, что должен представиться». Драко и Нимфодора широко улыбнулись, делая все возможное, чтобы сдержать смех. «О, это очень мило с вашей стороны, молодой человек. Джинни, почему бы тебе не поздороваться?» — сказала миссис Уизли. «Нет, Джинни, держись от него подальше, он — зло», — выкрикнул Рон, привлекая к себе внимание большинства людей на станции. «Рональд!» — удивленно воскликнула миссис Уизли. «Все нормально, мэм, как я уже говорил, мы с Рональдом далеко не лучшие друзья», — с улыбкой сказал Гарри, подходя к Джинни Уизли, восторженно уставившейся на него. «Привет, Джинни, я Гарри», — сказал он, протягивая руку. «Пепе, привет, мистер Поттер», — пропищала Джинни. Гарри улыбнулся. «О, прошу, просто Гарри, я же не буду называть тебя мисс Уизли, так ведь?» Джинни сильно покраснела и покачала головой. «Ну, тебе не следует смущаться. Одна из моих хороших подруг, Сьюзен Боунс, вела себя так же, когда мы впервые встретились», — сказал Поттер. Джинни улыбнулась, и ее румянец начал медленно исчезать. «Теперь, Джинни, я решил подойти и сказать тебе все это, просто потому что я и твои братья неприятны друг другу. Но это не значит, что я буду строить всякие козни против тебя. Я тебя не знаю, а значит, у меня нет причин не любить тебя. Может, ты будешь больше похожа на своих старших братьев, Билла и Чарли. Я слышал о них много хорошего. Кто знает, может, ты поступишь в Слизерин, как и я», — с улыбкой сказал Гарри. Джинни сильно удивилась. Перед ней был не тот ужасный и жестокий человек, о котором ее братья рассказывали в письмах. Он был милым и добрым. Мысль стать слизеринкой стала нравиться ей все больше. «Моя сестра не будет глупой змеей, Поттер», — завопил Рон. При упоминании о глупой змее Салазар вылез из-под мантии Гарри и оценил обстановку. Он посмотрел Рону в глаза и прошипел: «Ты не нравишься моему хозяину, и мне тоже. Произнеси еще хоть слово, и я вырву твой язык». Поттер улыбнулся, когда лицо Рона побледнело. Гарри заметил, что Перси, Фред и Джордж потянулись за своими палочками, пока миссис Уизли и Джинни изумленно замерли. «Я не знала, что в школе разрешено иметь змей», — прошептала пораженная миссис Уизли. «О, Салазар, мой фамильяр», — улыбнулся Поттер. «Че что это за змея?» — спросила Джинни, делая шаг вперед, чтобы рассмотреть поближе. «Это египетский волшебный асп», — улыбаясь, ответил Гарри. «Мерлин, они позволяют ей находиться в школе», — воскликнула миссис Уизли, и ее сыновья удивленно посмотрели на нее. «Мам, откуда ты знаешь об этом?» — полюбопытствовал Перси. «Твой брат в письме отцу рассказывал, что 9 его знакомых разрушителей заклинаний погибли, когда несколько этих змей пробрались в палатки во время исследования пирамиды. Старые маги Египта оставляли этих змей защищать свои могилы из-за их долгой жизни и смертельного яда». «Мистер Поттер, скажите, что у этой змеи удалены клыки и яд», — сказала миссис Уизли, с ужасом смотря на Салазара. Гарри ухмыльнулся. «Нет, мэм, я не удалял ему клыки и, соответственно, не удалял яд. Сомневаюсь, что мы были бы связаны, если бы я так поступил. И ты говоришь, что эта штука смертельно опасна», — выкрикнул Рон. «Да, ты правда думаешь, что я оставил бы своего фамильяра беззащитным?» — спросил Поттер. «Но как ты управляешь им?» Билл говорил, что даже Фарес не смог приручить их, одновременно с восторгом и с ужасом спросила миссис Уизли. Гарри просто ухмыльнулся. Он посмотрел Рону Уизли прямо в глаза. Тот был готов закричать, что Поттер змееуст, чтобы вся станция услышала это, но не мог. «Мы с Салазаром хорошо понимаем друг друга. Я думаю, что он достаточно милый. Мне нравится зеленый цвет на его спине», — сказала Джинни. Гарри широко улыбнулся, наслаждаясь тем, какими удивленными глазами смотрели на нее братья. «Спасибо тебе, Джинни. Может быть, Слизерин, это твой факультет. Ты определенно не похожа на Гриффиндорку. Надеюсь увидеть тебя в следующем семестре», — сказал Поттер и улыбнулся, уходя вместе с Тонкс и Драко. «Гарри, ты вселенское зло», — сказала Нимфодора, когда они отошли от Уизли достаточно далеко. «Теперь братья все лето будут донимать ее из-за этого случая», — сказал Малфой. «Я знаю, но только представьте, как злы будут Уизли, если их сестра попадет в Слизерин», — сказал Поттер, злобно ухмыльнувшись. «Ты гений, Гарри», — сказала Дора, прежде чем услышать женский крик. «Нимфодора». Гарри и Драко позабавило скривившееся лицо Тонкс. «О, здравствуй, Гарри. Нимфодора, ты готова уйти? Гарри, твои родственники здесь?» — спросила миссис Тонкс. «О, думаю, они по другую сторону барьера. Кажется, отец говорил, что хочет что-то им сказать», — мрачно сказал Малфой. «О, привет, я не знаю тебя. Я Андромеда Тонкс, мама Нимфодоры», — сказала миссис Тонкс, протягивая руку. Дрожь от осознания всей ситуации пробежала по трем друзьям, и Драко явно сильно занервничал. Дора незаметно кивнула, и Малфой представился. «Я Драко Малфой». Миссис Тонкс выглядела совершенно растерянной. «Мэм Малфой?» — слабо спросила она. «Да, мэм, мы с Гарри оба слизеринцы», — сказал Драко, делая вид, что не знает, что она его тетя. «Тед и сын Люциуса и Нарциссы?» — нерешительно спросила миссис Тонкс. «Да, мэм, вы их знаете?» — спросил Малфой. «А они здесь?» — спросила женщина, игнорируя вопрос. «Да, отец у барьера ждет нас с Гарри», — ответил Драко. «Понятно. Ну, Гарри, раз уж есть кому убедиться, что ты встретишься с родственниками, то мы с Нимфодорой пойдем», — быстро сказала миссис Тонкс. Поттер и Малфой заметили грустный взгляд Доры из-за реакции ее мамы на кузена. «Окей, мам, увидимся летом, Гарри. Пока, Драко», — сказала Тонкс, обнимая каждого. «Пока, Тонкс», — сказали они, в то время как миссис Тонкс пыталась как можно быстрее забрать Нимфодору со станции. «Ну, все прошло не так хорошо», — прокомментировал Поттер. «Да, без шуток. Мне жаль, что все получилось так неожиданно», — ответил Малфой. «Не беспокойся, Драко». «Так, где твой отец?» — спросил Гарри. Ребята подошли к барьеру, где увидели Люциуса и Нарциссу. «Здравствуйте, дорогие», — воскликнула Нарцисса. «Здравствуйте, миссис Малфой», — поздоровался Гарри. «Привет, мама, папа», — сказал Драко. «Семестр прошел хорошо?» — с улыбкой спросил Люциус. «Ага», — вместе ответили оба слизеринца. «Мне следовало догадаться, вы же теперь чемпионы по квиддичу», — улыбнулся Люциус. Мальчики покраснели. «Теперь, Гарри, я бы хотел поговорить с твоими родственниками, прежде чем они заберут тебя», — сказал Малфой-старший. «Вы же помните наше соглашение насчет них?» — спросил Поттер. «Да, Гарри, уверяю тебя, я просто хочу поговорить с этими грязными маглами», — мрачно ответил Люциус. Поттер кивнул, и все четверо прошли на магловскую сторону Кингс-Кросса. Гарри сразу увидел Вернона и Дадли, его едва заметная тетя тоже стояла рядом с ними. Это было невозможно, но его кузен еще набрал в весе. «Это они», — сказал Поттер, указывая на родственников. Люциус хмыкнул, увидев толстых маглов. Гарри последовал к ним за Люциусом. Поттер заметил, как оцепенел дядя, увидев солидно выглядящего мистера Малфоя, направляющегося к нему. «Дурсли», — мрачно бросил Люциус. «Мы знакомы, сэр?» — взволнованно спросил Вернон. «Нет, и не советовал бы этого делать, но придется, если ты еще хоть пальцем тронешь своего племянника», — мрачно ответил Люциус. Гарри увидел, что его дядя просто ошарашен. «Не знаю, что он наговорил вам, но он мелкий лжец», — резко возразил Вернон. То, что случилось следом, вызвало у Поттера удивление. Люциус приставил головку своей трости к животу дяди Гарри и снял рукоятку в виде волка, обнажая лезвие. «Это лезвие покрыто драконьей чешуей, магл. Если использовать его против ведьм или волшебников, они будут страдать от порезов и изнуряющей боли, прежде чем получат в больнице святого Мунга противоядие. Могу заверить, что у маглов нет противоядия, и это будет очень болезненная смерть. В следующий раз думай об этом лезвии в твоей спине, прежде чем поднять руку на своего племянника. Это и к твоему жирному сынишке относится. Я не испытываю теплых чувств к таким магловским отбросам, как ты, и хотел бы ознакомить своего сына с лучшими методами пыток. Если Драко и Гарри не встретятся этим летом, я приеду и покажу тебе, что такое настоящая боль», — шепнул Люциус. Поттер подавил смех, видя, что его родственники выглядят так, будто намочили штаны и готовы бежать прочь. «Теперь, Гарри, если они заставят тебя делать что-то, чего тебе не хочется, свяжись со мной, и я с удовольствием нанесу им визит вместе со своими друзьями», — серьезно сказал Люциус. «Спасибо, мистер Малфой, сделаю, как вы сказали», — сказал Поттер. «Буду ждать твоего визита в поместье, Гарри. Мы пришлем приглашение сразу, как только вернемся из поездки», — с улыбкой сказала Нарцисса. «Спасибо, миссис Малфой, я тоже буду ждать этого, и я уверен, что Салазару тоже понравится», — сказал Поттер. «Мы сможем поиграть в квиддич. Флинт окончил школу в этом году, так что место капитана свободно. Нам следует тренироваться, если мы хотим выигрывать кубок еще 7 лет», — улыбнулся Драко. «Ага, я тоже этого хочу», — сказал Гарри с улыбкой. «О, скажи Тонкс, что она тоже может приехать, если хочет», — сказала Нарцисса. «Уверен, что она примет приглашение, мэм», — ответил Поттер и обнял миссис Малфой на прощание. «Береги себя, Гарри», — серьезно сказал Люциус. «Обязательно. В конце концов, у меня есть Салазар», — хихикнул Гарри. Люциус улыбнулся. «Отлично, буду ждать тебя летом». Поттер пожал руку мистеру Малфою и последовал за дядей к машине. Он положил свои вещи в багажник и сел на заднее сиденье. Когда Дадли забрался в машину, Салазар вылез из-под футболки Гарри, вызвав у кузена удивленный вопль. «Папа, у Гарри змея!» — выкрикнул Дадли. «Мальчишка, избавься от этой штуки!» — прорычал Вернон. «Нет, Салазар никуда не уйдет», — возразил Гарри. «Тогда его заберу я», — сказал Вернон, протянув к змее мясистую руку. Салазар злобно зашипел, обнажив 2 внушительных клыка, из которых капал черный яд. Вернон тотчас же ошеломленно одернул руку. «Эй, ты избавишься от этой твари!» — прокричал он. «Нет, и если ты попробуешь забрать его силой, знай, что укус Салазара смертелен. Это египетский волшебный асп. Один укус парализует тебя, а 2 последующих прикончат в считанные минуты. Даже волшебники боятся их, потому что противоядие нужно принимать немедленно, и всего несколько укусов делают лекарство бесполезным. Поверь мне, дядя, у маглов нет лечения от него. Ты умрешь», — уверенно заметил Поттер. «Хозяин, я могу укусить его», — мрачно прошипел Салазар. «Ты можешь укусить любого из них, если они попытаются причинить тебе вред или забрать тебя у меня», — прошипел Гарри, обращая на себя шокированные взгляды своей семьи. «Да, мы можем говорить друг с другом. Я дал ему разрешение укусить вас при любой попытке ранить его или забрать. Он очень хороший друг, и я бы не советовал вам искушать его», — сказал Поттер. Выражение чистого ужаса на лицах родственников позабавило его. «Да, лето будет не таким, как раньше. Больше он не позволит им помыкать собой». Глава 14. Летняя интерлюдия. Семья Уизли прошла через барьер на Кингс-Кросс. Миссис Уизли сразу же заметила своего мужа, оживленно беседовавшего с Маглом. «Молли, Молли, иди сюда!» – позвал Артур Уизли. «Что случилось, Артур?» – спросила Молли и вместе со своими детьми подошла к супругу. «Молли, этот добрый человек сказал, что может подвести нас в Аттери-Сент-Качпау всего за час!» – возбужденно воскликнул Артур. «Отец, ты в своем репертуаре!» — сказал Перси, смотря на автомобиль с опасением. «Пап, я не хочу, — сказал Джордж, — ехать в этом», — подхватил фразу брата Фред. «Это может быть весело», — слабо сказала Джинни. «Джинни, ты сошла с ума. Сначала болтала с Поттером, а теперь это», — шепнул Рон. «Чем тебя не устраивает Гарри?» — резко спросила Джинни, залезая в такси и занимая место рядом со своим отцом. «Кроме того, что он злобный слизеринец, угрожавший, что пошлет свою змею в башню Гриффиндора, чтобы та укусила меня». «Ничем», — сказал Рон. Джинни фыркнула. «Гарри никогда бы этого не сделал. Очень сомневаюсь, Джинни. Даже взрослые слизеринцы обходят Поттера и Малфоя стороной. Если бы ты знала, сколько дел натворили эти двое, ты бы тоже считала, что кто-то должен поставить их на место», — сказал Джордж, садясь рядом с Джинни. «Не могу не согласиться. Знаешь, он всюду таскается со своей змеей. Даже ходит слух, что во время занятий он прячет ее на груди», — сказал Фред, сев рядом с братом. «Я слышал, что Маркус Флинт проклял старосту Слизерина, Майкла Джеймсона, за то, что тот кричал, когда с Поттера и Малфоя сняли баллы», — сказал Перси, положив сумку в машину. «Почему?» — спросила Джинни. «Ну, Поттер — лучший игрок в слизеринской команде по квиддичу, а Флинт — капитан их команды. Он действительно мерзкий и скользкий тип. Я даже слышал, что Снег разрешил Поттеру переписать эссе после их победы», — со вздохом сказал Рон, сев в магловскую машину. «Все знают, что Снег мягок только со слизеринцами, Рональд. Я думаю, что Гарри очень вежливый молодой человек», — сказала миссис Уизли, залезая в такси рядом со своим легкомысленным мужем. «Я правильно понял, вы говорили с Гарри Поттером, когда?» – любопытно спросил Артур. «Если бы ты вместе со мной остался встретить своих детей вместо того, чтобы задавать вопросы об этих лобильных телефонах 15, в оригинале Филипп Ханис, видимо, имеется в виду искаженное из-за непонимания магловского термина Цилпханис, ПР, переводчика, ты бы тоже с ним встретился. Он подошел как раз тогда, когда мы собирались уходить. О, Фред, Джордж, не думайте, что я забыла о шуточке, которую вы выкинули в поезде. Из-за этого вы двое будете выдворять гномов из сада целый месяц летом», — сказала Молли. «О какой шутке?» — спросил Артур. «Твои сыновья подумали, что было бы весело кинуть несколько навозных бомб в купе Гарри и запереть дверь. Бедный мальчик и его друзья пахли просто ужасно. Но, несмотря на это, Гарри был очень вежлив и сказал, что хочет поговорить с Джинни», — сказала Молли. «Джинни?» — с большим удивлением спросил Артур. «Да, как оказалось, наши мальчики не очень хорошо ладят с Гарри. Близнецы решили взять на себя обязанность сообщить ему, что Джинни поедет в Хогвартс в следующем году, и Гарри представился ей», — сказала Молли. «Представился. Пап, он разгуливал так, будто вся станция принадлежит ему, и пытался завербовать Джинни в слизеринцы. Он темный маг, папа», — завопил Рон. «Рональд, нельзя распускать слухи. В школе ты всем говоришь то же самое?» — раздраженно спросил Артур. Рон выглядел очень напуганным. «О, Мерлин, это действительно так. Вот почему ты так не нравишься Гарри. Ты называешь его темным только потому, что он учится на Слизерине», — удивленно завопила Джинни. «Джинни, он начал все это. Он назвал меня идиотом», — выкрикнул Рон. «Он заколдовал нас с Джорджем и угрожал в поезде в первый же день», — прокричал Фред. «Он не ставит ни во что никакие правила. Несколько раз я видел, как он слоняется по коридорам в то время, когда у него занятия или комендантский час», — сказал Перси так, будто это самый ужасный поступок Поттера. «Я поняла, у вас к нему много претензий», — резко сказала Джинни своему старшему брату. «Пшшшша, Поттер никогда не получает по заслугам. МакГонагалл и Флитвик индивидуально занимаются с ним. Старосты даже не утруждают его вопросами, если видят, что он шныряет по окрестностям школы. У него всегда есть разрешение от одного из них или профессора Бинса. Бинс, конечно, дурак, покупается на каждую отмазку Поттера. По слухам, Поттер однажды сказал, чтобы уйти с занятия по истории магии, что у него редкая форма драконьей оспы, причем симптомы невидимы. Раздраженно сказал Перси. Это вызвало у Джинни смех, и все братья уставились на нее. Он берет дополнительные уроки, что-то не верится. Это едва ли справедливо. Как Минерва могла согласиться на такое? Она ведь всегда соблюдала правила. Прокомментировала Молли. Так же, как и Филиус, Молли, дополнил Артур. Ша-ша-ша, Поттер считает себя не таким, как все, потому что хорошо понимает трансфигурацию и заклинания. Гринджер сказала, что Дамблдор разрешил ему не сдавать практическую часть экзамена, сказал Рон. У мальчика магический талант, удивленно сказал Артур, в то время как водитель выглядел так, будто отчаянно хотел выпихнуть помешанную семейку из своей машины как можно быстрее. Что значит магический талант? Спросила Джинни. Милая, это трудно объяснить, но у некоторых волшебников есть природный дар к некоторым видам магии, над которым следует работать, чтобы получить результат. Гарри может стать очень могущественным волшебником, пояснила Молли. Почему мы вообще завели разговор о Поттере? Давайте поговорим о чем-нибудь более интересном, выкрикнул Рон. Кто в этом году взял кубок по квиддичу, ребята? Спросил Артур, пытаясь сменить тему. Эти чертовы слизеринцы, прокричал Фред. Грязные, гнилые слизеринцы, прокричал Джордж. Ненавижу Поттера, выкрикнул Рон. Джинни практически каталась от смеха. «Как я поняла, Гарри сделал вас и в квиддич», — спросила она, пытаясь скрыть улыбку. «Чертов придурок спрыгнул с метлы с высоты 12 футов, чтобы поймать снитч. Мы почти победили. Итоговый счет был 200-190. Мы должны были выиграть кубок. Это все вина Тонкс. Если бы она поймала снитч, мы бы победили», — злобно высказался Фред. «Ну, не могу сказать, что удивлена тому, что Гарри хорош в квиддиче. Если я не ошибаюсь, его отец был потрясающим ловцом», — сказала Молли.